чай. Китай – родина чая. Чайные кусты росли здесь уже 5-6 тысяч лет назад. И зеленый напиток наряду с шелком и фарфором был не только символом страны, но и основной статьей экспорта. Китайский чай делят на несколько категорий в зависимости от методов производства, степени и способа ферментации чайного листа. Первое. Если чайный лист предварительно нагреть, это помешает ферментации, и содержащиеся в нем масла не будут растворяться в горячей воде. Именно так рождается зеленый чай, который сохраняет оригинальный цвет чайных листьев. В эту категорию входит чай Маофэн, который собирают на горе Хуаншань в провинции Аньхой, и Билачунь из Дзянсу. Но эти сорта не слишком распространены. А вот самый знаменитый зеленый чай Китая – это Лунцзин, колодец дракона. Он считается национальным достоянием. Напиток родом из храма Старый Лунцзин в городе Ханчжоу. Методы его сбора и обработки уникальны. Он обладает многими целебными свойствами. Если будете в Ханчжоу, можете посмотреть, как он выращивается. В городе есть музей чая. Но и тот самый колодец сохранился. Второе. Черный чай в Китае называют красным – хун-ча. Для его получения чайные листья подвергаются ферментации еще до нагрева, и содержащиеся в них масла растворяются в воде, окрашивая ее в темные тона. Подобный способ заготовки чая распространился в Китае только в XVII веке. Лучшие сорта красного чая – цихунь из Анхоя, дяньхун из Юньнани, сухун из Дзянсу, чуанхун из Сычуани и хухун из Хунани. Третья категория чая, не имеющая аналогов за пределами Китая, улун, занимающий промежуточное положение между зеленым и черным чаями. Его создают после частичной ферментации. На производстве этого вида чая специализируются в основном провинции южного побережья Китая – Фуцзянь, Гуандун и Тайвань. Самый известный сорт – железная гуаньинь. Четвертое. Компрессованный брикетный чай в брикетах определенной формы. Его удобно транспортировать и хранить, потому поставляется он в основном национальным меньшинствам, которые живут в отдаленных регионах вдоль границ. В основном его производят в провинциях Хубэй, Хунань, Сычуань и Юньнань. Иногда к компрессованному виду относят и чай пуэр. Пуэр – это постферментированный чай со своей спецификой производства. Листья, обработанные до состояния зеленого чая, затем проходят процесс микробной ферментации под воздействием плесневых грибов рода аспергил. В результате получается один из самых дорогих сортов чая в мире, если, конечно, произведен с соблюдением необходимой технологии. Есть две разновидности пуэра. Шен – пуэр, прошедший стадию дозревания, которая может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. И шу – этот пуэр производится в результате многократно ускоренной ферментизации. Такой способ производства был разработан в начале 1970-х на чайной фабрике в Куньмине, административном центре провинции Юньнань. Практически весь пуэр, производимый в Китае, родом из Юньнани. Пятое. Ароматизированный чай производят, смешивая чайные листья с цветами. Чай, полностью составленный из цветов, тоже не редкость. Один из самых известных видов – жасминовый, который особенно популярен на севере Китая. И в России, добавлю от себя. Считается, что ароматизированные чаи улучшают пищеварение, так как хорошо расщепляют жиры. Китайская традиционная медицина полагает, что чай обладает многими целебными свойствами. Считается, что горьковатый чай облегчает ход воспалительных процессов, предотвращает расстройство желудка, вызывает аппетит, возвращает бодрость и так далее. Чай богат витамином С, который уменьшает содержание холестерина в крови, предотвращает атеросклероз и гипертонию. А витамин П помогает очищать стенки кровеносных сосудов и смягчать капилляры. Витамины в чае предотвращают образование пигмента крови и развитие меланоза. содержащийся в чае танин, впитывает меланин и выводит его из организма, делая кожу нежной и возвращая ей здоровый цвет. Чай содержит щелочные минералы, именно они расщепляют жиры и помогают переваривать пищу. Регулярное питье чая способствует уменьшению жировых отложений, это один из эффективных способов похудения. Кофеин, который также есть в чае, повышает тонус, стимулирует обмен веществ, способствует выведению инсулина, а потому некоторые больные диабетом принимают чай в лечебных целях. Постоянное употребление чая помогает при запорах вплоть до полного излечения.